Глава 25. Кук мог бы проглотить каждую унцию дерьма, которым потчевал его Сакс, и попросить добавки. Никто не проглотил бы столько, сколько он. Он мог глотать, глотать, глотать. А отплатить тем же? Нет. Это было не в его стиле, если не считать маленького инцидента с отцом, но тогда у него просто не было выбора. Как любой здравомыслящий человек, Кук не хотел больше никого убивать, даже Сакса. Но рано или поздно может получиться так, что у него не будет выбора, и ему придется это сделать. «Если я доберусь до пистолета», — мрачно подумал он, — «тогда может быть. Возможно, я сделаю это просто из принципа». Но это не будет хладнокровное убийство. Сакс получит шанс поступить как разумный человек. В этом есть разница. Возможно, сам Сакс такого шанса никому из них не дал бы, потому что в душе не был цивилизованным человеком. Он был бешеным, кровожадным животным, которому доставляют наслаждение чужие страдания. И в этом не было никаких сомнений. Великан так и не вернулся, и напряжение постепенно стало спадать, но все оставались пропитаны им, как губки. Возвращение домой, в свой мир, вот что могло бы сбросить его полностью. Менее крупные рыбы по-прежнему сновали вокруг, но и их осталось не так много. Время от времени они тыкались в лодку и дрались между собой, но в целом было тихо. Очень тихо. Люди снова начали разговаривать, особенно после того, как Сакс приказал Минхаусу раздать немного шоколада, крекеров и по паре глотков воды. «Что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой, Кук?» — спросил Минхаус, словно забыв, где они находятся и с чем столкнулись. «Если вернешься домой», — мрачно поправил Фабрини. Сакс рассмеялся. «Ну, я, наверное, приму горячую ванну, вкусно поужинаю и буду спать 3 дня», — сказал Кук. «Звучит неплохо», — улыбнулся Минхаус. «А я завалюсь на диван и неделю буду развлекаться с женой». «Черт!» — закатил глаза Фабрини. «Да у вас, парни, никакой фантазии! Вот я возьму бутылку бухла, парочку шлюх и хорошенько повеселюсь». «А ты, Сакс?» — спросил Минхаус. Сакс широко улыбнулся. «Я, наверное, оставлю свое мнение при себе. Некоторые из нас уже никогда не вернутся домой».